Образование звезд. Как только образовавшийся протогалактический фрагмент начал охлаждаться в ходе сжатия, дальнейшая его фрагментация на все более мелкие плотные подструктуры протекала очень быстро, рисунок 64. Газовая фрагментация являлась весьма хаотическим процессом с высокой степенью турбулентности. Вследствие турбулентности распределение газа оставалось в высшей степени нерегулярным. Турбулентные вихри непрерывно сталкивались, и энергия их движения диссипировала в тепло и излучение. Пока газ продолжал эффективно излучать, он не мог заметно разогреться. Если температура не возрастает, то градиенты давления остаются незначительными, и сжатие продолжается беспрепятственно. По мере фрагментации образуется все больше новых подструктур меньшего размера и более плотных. В конце концов, сформировались весьма плотные и непрозрачные подсистемы. Излучение почти целиком поглощалось внутри них, и интенсивное охлаждение прекратилось. Охлаждение происходило теперь очень медленно, лишь за счет просачивания излучения наружу. Далее газ разогревался, продолжая сжиматься. Внутри фрагментов температура возрастала и возникал градиент давления. Разность давления в горячей внутренней части и более холодной наружной части облака препятствовала сжатию, постепенно замедляя его. Происходило постепенное замедление сжатия непрозрачных подсистем. Дальнейшая фрагментация была уже невозможна. По-видимому, эти окончательные фрагменты и стали звездами. Такой вывод имеет под собой определенные основания, потому что мы можем рассчитать массу, при которой самогравитирующий фрагмент становится непрозрачным. Примечание диктора. Далее на странице 172 следует рисунок 64. Фрагментация. Протогалактическое облако с флуктуациями плотности охлаждается, а. сжимается, б. и постепенно фрагментирует на подсистемы все меньшего размера, в. Замечательно, что, как показали расчеты, окончательная масса таких фрагментов оказывается очень близкой к массе типичной звезды. Рисунок 65.